Глава четвертая. Поднимаюсь в канотель с подарками. После стука в дверь понимаю, как ошибался, думая, будто вряд ли увижу то, что хотел. Увидел, и даже больше, чем надеялся, причем сразу. На шикарный анотель была лишь легкая юбочка с разрезом, а ее тяжелые груди покачивались в такт шагам уже изрядно подвыпившей хозяйки. «Заходи», — берет меня за руку женщина. «О, вино и сладости, как мило». Анатоль тянется ко мне губами и целует в засос. А не угадал я. Не пьяненькая она, а уже изрядно бухая. Хватаю Магессу за задницу и овладеваю прямо на весу. Она кричит, извивается, царапается и кусает. Через полчаса, закончив терзать эту роскошную женщину, отдыхаю на кровати, приняв душ. Ко мне подходит Анатоль, уже немного протрезвевшая. «Так что я там тебе показать хотела?» Роется она в коробке на полу. «Что я там еще не видел?» — мысленно усмехаюсь я, бросая взгляд на ее голый зад и понимая, что зря она так наклонилась. «Накаркал. Показ чего-то там пришлось отложить еще минут на 15». «А у тебя больше, чем у твоего отца?» — вдруг сказала Анатоль, отдыхая после секса у меня на плече. «А что, и мама в курсе была?» — приподнялся я на локте. «Думаешь, почему меня из вашего замка выгнали?» — усмехнулась женщина. «Так, держи. Это твое». В ее руке оказался небольшой ключик от замка. «Что это? Зачем ключи, если есть запирающая магия?» — удивился я. «Не все ведь маги. Простые люди пользуются обычными замками», — пояснила она и добавила. «А что ты знал о семье своей мамы?» «Немного. Но вроде и деда с бабкой давно нет в живых», — осторожно ответил я. «Угу. А вот прабабка жива. Магесса 10-го ранга, да только с головой у нее проблемы. К тому же в омоложение она не вкладывалась, так что сколько еще протянет, неизвестно». «А ключ зачем?» С интересом разглядывал я простой на вид ключик, замечая на нем некое заклинание. «Ну, я же говорила, не все маги», — усмехнулась любовница. «Ключ от чего? Что там и где?» — прямо спросил я, устав от ее игры. «Имперский банк. Там аренда ячейки стоит 100 золотых в год. Думаю, в ней может лежать не меньше 1000. Но проверить стоит. Рискнешь?» «А почему бы и нет?» — удивился я. 10 лет как минимум прошло. И уже тогда бабка была не совсем в своем уме», — пояснила Анатоль. «То есть там может оказаться веночек из любимых цветов. А если спросить, вспомнит?» — усомнился я. «Она уехала из империи, по слухам, в теократию», — ответила преподавательница, лаская пальцами предателя, который готов был простить этой немолодой даме попытку увести отца из семьи. «Пора идти», — убрал я ее руку с паха и начал одеваться. «Сейчас терять очки мне никак нельзя. Кстати, подкинешь баллы на занятиях?» «Почему нельзя? Ты что, так голодаешь?» — удивилась Анатоль. «В банк собираюсь. А для этого мне нужно первое место. Знал бы, взял бы сегодня еще увольнительную. Так что, подкинешь?» — повторил я вопрос. «Нет», — удивляет она. «Каждый балл вечером проверяется советом. Лишнее сразу заметят. Да ты и сам неплохо справляешься». Возвращаюсь к себе и ложусь спать. Но долго не могу уснуть, думаю. Бабка вдруг всплыла из ниоткуда. «Отцовы, знаю, все погибли, а вот у мамы, оказывается, кое-кто остался. Пусть и выживший из ума». Утром я готов к труду и обороне. Началась новая учебная неделя, и я полон решимости остаться первым в рейтинге. Как бы не так, первый же урок загнал меня в минус. Этика семейной жизни. Зачем она вообще магам? Следом география опустила еще ниже. Попробуй, все заучи. Потом добавился штраф по дисциплине. В итоге я даже из десятки лучших вылетел. На следующий день удалось немного подтянуться, и к концу недели я уже был 8-м, но отставание от первого оставалось серьезным — 20 баллов. На выходных меня навестил Бурхис, мой придворный маг. Такие визиты разрешались, но только под присмотром сотрудников школы. «Что у тебя там срочного?» — спросил я у довольного, как слон, старика. «Удалось пристроить нашу партию возбуждающего», — обрадовал меня он. «А я согласие давал?» — вспоминая путаницу с ценой, нарочито спокойно уточнил я, но старик, похоже, что-то почуял. «Почему такой трагический тон?» «Я за согласием и пришел, вот договор», — с опаской начал вытаскивать свитки он. «Так и есть, грабят меня. Цена 2 золотых за порцию, а местный спец говорил про 5». «Да и купил по 5». «Разрешаю тебе для личных нужд взять 2 десятка порций, остальное не продаем», возвращая свиток с договором удивленному Бурхесу. «А причина?» — огорченно спросил делец. «Я продал тут по 5, и взяли, не торгуясь. Да и цена на него растет», — поясняю я. «Да просто повезло найти дурака, и это на мелкую партию. А крупный опт всегда со скидкой идет», — горячится старик. «Проехали, что еще?» — осаждаю я его. «Еще 1500 золотых за продажу нашего антикварного хлама. От половины, считай, избавились. Можно и дороже, но риски, ты же знаешь. Вот за это хвалю. Золото привези на следующей неделе, если я сам в увольнение не попаду», — довольно говорю я, радуясь возможности посмотреть, чего там бабуля припрятала. Бурхес в общих чертах рассказал мне о делах в замке. Там сейчас новый граф по имени Пьон. Девчонка всех построила, и все дает доход. Да, еще папа ее, граф Доран-де-Рот, просит тебя ничего не обещать по королевскому трону, сообщает Бурхес. Он чего-то там сначала узнает. Того и глядишь, стану королевским магом. Все, иди, стой. Орешки выкладывай из кармана, а себе еще купишь. Ограбил я напоследок своего мага. Новую неделю я начал как бог. Сразу влез в топ-3, разбив рожу инструктору и тренеру школы. Он, утирая кровь с лица, сказал, что таких бойцов, как я, 1 на 1 000 000, и добавил мне свой личный максимум — 5 баллов. Тренировка была общей, и я видел, как на меня глядела Ульфина. А девочка созрела. Надо бы ее вечером навестить. Но неожиданно после отбоя меня навестил Флетчер. «Собрался куда?» — спросил он усталым голосом. «Говори, успею еще туда, куда собрался, и не раз», — заинтересовался я. «Я про Ульфину поговорить хотел. Ты с ней дрался. Помню ее, красивая девочка. И вроде я ей нравлюсь даже», — киваю головой. «Нравишься. Но к ней зачастил тот самый здоровяк из 2-го десятка, которого ты в финале одолел, в Сабон. И они постоянно ставят звуковой полог», — поделился новостью принц. «Не вижу в этом проблемы. Девушек здесь хватает. Да и я уже женат, причем 3-жды. Развлечься можно было бы. Но в целом этот Псабон меня не волнует», — подытожил я. «Меня волнует. Мне Ульфина нравится», — покраснел Флетчер. «А она сильных любит. Даже вон на брата моего Даву и то смотрит с интересом. Как же, он ранг взял. А меня не замечает. Возьми и ты уровень. А Псабону этому я на следующей тренировке обязательно что-нибудь сломаю», — оптимистично пообещал я. «Ну а сам других поищу. У нас в 10-ке такие девчонки есть. Это было бы неплохо. Осталось только придумать, как ранг взять. По-моему, я полный бездарь. Все делаю, как учили, а учили меня на совесть. И не выходит», — с надеждой смотрит на меня Флетчер. «Чешу репу. Мыслей ноль. Не мыслитель я, это точно. Но идеи каким-то образом время от времени все же посещают мою не слишком умную голову». «Время идти в гости», — радостно сообщаю Флетчеру. «В гости? Кому? К Ульфине? Так она пока на кухне ужин готовит. И там куча народу, и Псабон этот тоже. Есть варианты интереснее», — многозначительно говорю я и закрываю за собой дверь комнаты. Мы поднимаемся на этаж к принцу, но нужный нам этаж еще выше, и туда не так просто попасть. Захожу на кухню и осматриваюсь. Бугай Псабон что-то втирает двум девушкам, одна из которых — Ульфина. Вальяжно подхожу к ней и приобнимаю за талию. «Зря ты это животное кормишь», — киваю на наливающегося кровью парня. «Оставайся, тут всем хватит», — улыбается она, действительно не замечая Флетчера. «Попозже, может», — говорю я, и мы уходим. «Куда идем? К преподавателям?» — догадывается принц. «Да, нам нужен один старичок-артефактор». Пришлось через раба пригласить старика к нам на этаж. К нему-то нас просто так не пустят. «О, Гаррет, мое почтение, и вам, Флетчер», — обрадовался старик. «Все прошло просто идеально. Готов купить у вас по той же цене еще 20 порций. Я передам своему магу, когда он зайдет. Выйти в увольнение я пока не могу». «Да, это правило школы. Но можете написать записку. Я-то могу выйти», — смеется довольный Шашин. «Герт, я к вам сейчас не для этого. Хотите купить зелье, я вам его продам. И цену поднимать не стану. Но сейчас у меня вопрос по вот этому молодому человеку», — я указал на принца. «Как поднять ранг?» — — легко угадал причину нашего визита маг. «Единой методики нет, но обычно ранг растет в момент опасности. Для вас, Флетчер, этот путь закрыт, к сожалению. Поэтому вы в этой школе, ведь здесь знают и другие пути. Так о чем я? Ах да. Вы пишете мне записку и становитесь богаче на сотню золотом. Как вам, Гаррет, а? Как?» «Хреново», — глядя ему в глаза, говорю я. «Мне нужны артефакты или зелья, которые вводят человека в режим паники, но при этом безопасные для жизни и здоровья». Герд Шашин как стоял на полу, так и сел на корточки. «Гаррет, а это ведь может сработать. Понятно, что для взрослого мага такой метод не подойдет, а вот для первых уровней вполне. У меня есть личный артефакт, который обостряет все чувства человека, и я назвал его «Ежик». «Гм, а нет других артефактов, может, не таких сильных?» — спросил я, и по глазам Флетчера понял, что он полностью со мной согласен. «Что вы, название фигуральное. Ну, почти. Принц не пострадает. Но, используя зелье страха и мой шлем «Ежик», мы можем добиться успеха. Гаррет, ваша изобретательность поражает». «А выдумка не моя. Когда на Земле меня обучали навыкам телохранителя, то был там и такой метод. Человеку дают одурманивающие вещества и заводят в помещение с мишенями. Необходимо поразить в состоянии неадеквата врагов в виде мишеней. Зачем это делали? А случаи разные бывали. Например, тебе могут оторвать ногу, а ты ползи и закрывай грудью охраняемый объект. Я, конечно, утрирую, но бодигард должен защитить босса в любой ситуации, даже корчась от боли. Вот нам при обучении и создавали такие ситуации. Сейчас сбегаю за артефактом и зельем, и мы пойдем на полигон», — голосом моего сержанта из учебки произнес Герд. «А нас туда пустят? Личное же время», — тихонько спросил Флетчер, и сам себе с облегчением ответил. «Наверное, не пустят». «С Гердом Шашиным на раз зайдем. Его тут все уважают», — возразил я. «Гаррет, а других идей у тебя нет?» — с надеждой спросил принц. Но тут вернулся старик. Справился он всего за минуту. На поясе звякала пара склянок с зельем, а в руках красовалась какая-то его самоделка. «В путь. Сейчас будем ставить эксперимент», — объявил он нам и хлопнул по плечу криво улыбающегося принца.